Я отнял у нее зеркальце и пудреницу и осторожно положил ей ладони под голову. Через минуту она беспокойно зашевелилась. «Что такое, Пат?» — спросил я. «Они тикают слишком громко», — прошептала она. «Что, часы?» — она кивнула. «Прямо гремят». Я снял часы с запястья. Пат со страхом посмотрела на секундную стрелку. «Убери их». С маху я швырнул часы об стенку. «Вот так. Теперь они уже не тикают. Теперь время остановилось. Мы разорвали его на самой середине. Остались только мы с тобой. Только мы вдвоем. Ты и я. И никого больше». Она посмотрела на меня удивительно большими глазами. «Дорогой», — прошептала она. Я не мог выдержать ее взгляда. Он шел откуда-то издалека. Он пронизывал меня и неизвестно куда был направлен. «Дружище», — бормотал я, — «мой родной, мужественный, давний мой дружище».